Глава 1124. Я виновата. Ван Линь посмотрел на мужчину в золотом халате. Его культивация явно была на стадии разрушения границ тьмы. Не собираясь долго говорить, он тут же схватил правой рукой пустоту и, достав нефритовый свиток, кинул его. Выражение лица мужчины было спокойным. Он поймал свиток и послал внутрь него божественное сознание. Однако тут же, удивившись, охнул, а его взгляд стал серьезным. Даже с его культивацией он не смог прочесть содержание свитка. Мужчина заметил, что материал, из которого сделан этот свиток, был очень далек от обычного. Более того, внутри себя он содержал пылающий жар неба и земли, а вместе со статусом Ван Линя этот нефритовый свиток становился не таким простым. «Что это?» Мужчина поднял глаза к Ван Линю. Старый святой император Судзаку выяснил секрет главного управления Альянса культивации. Приблизившись к смерти, он настоял, чтобы я доставил этот нефритовый свиток в область Коньсюй. Спокойно проговорил Ван Линь. Мужчина кивнул. Он понимал, что это дело определенно было чрезвычайной важности. Его лицо стало еще серьезней. Он сомкнул руки и исполнил малый поклон, сказав: «Большое спасибо». Ван Линь махнул правой рукой, и три изначальных духа немедленно были выброшены им. Они упали неподалеку, а их глаза были плотно закрыты. Очевидно, они были запечатаны. Только что из-за того, что этот Ван не имел пригласительного нефрита, но был обеспокоен важным содержимым этого нефритового свитка, он силой прорвался через формацию. Говоря так, Ван Линь схватил пустоту, и в его руке снова появился нефритовый свиток. Этот свиток также полетел к мужчине в золотом халате. Этот нефритовый свиток содержал изображения, записанные Ван Линем, когда он разговаривал и разбирался с четырьмя стражниками. Как только мужчина получил свиток, он взглянул на него, его выражение лица не изменилось, и он медленно проговорил: «Святой император преподал урок, это ничего. Но убийство человека из нашей области Коньсю неприемлемо. Это лишь случайность». Мужчина уставился на Ван Линя, слабо улыбнулся и сказал: «Это дело очень важно. Я приглашаю святого императора остаться несколько дней, а позже мы решим дело и по этому нефритовому свитку». Не успел мужчина в золотом договорить, как в небе раздался холодный, как лед, голос: «Пусть он идет!» Как только послушался голос, лица всех культиваторов вокруг стали почтительными, даже лицо мужчины в золотом на миг отразило удивление, но он тут же почтительно поприветствовал пришедшего культиватора. Перед толпой предстала Мубин Мэй. В ее взгляде отражались смешанные чувства, когда она, сделав шаг из пустоты, посмотрела на Ван Линя. В то же время издалека примчались еще две радуги, которые, опустившись перед Ван Линем, стали Джоу Ру и Сяо Бэем. Как только Джоу Ру увидела Ван Линя, ее маленькая мордошка стала еще более возбужденной. «Дядя, это правда ты?» Глаза Джоу Ру покраснели, и из них тут же потекли слезы. Глядя на Джоу Ру, Ван Линь первый раз легко улыбнулся и, кивнув, сказал: «Дядя пришел, чтобы забрать тебя». Джоу Ру уже выросла. Исходя из текущей ситуации, она понимала, что сейчас у них нет времени разговаривать. Она немедленно приблизилась к Ван Линю и встала рядом. Глядя на нынешнего Ван Линя с пепельно-белыми волосами, она ощутила боль в своем сердце. «Я должен вести Джоуру с собой». Немного помолчав, медленно сказал Ван Линь, посмотрев на Мубин Мэй. Мубин Мэй прикусила нижнюю губу и спокойно произнесла: «Вы все уйдите». Все культиваторы, услышав ее слова, тут же отступили и немедленно бесследно исчезли. Даже мужчина в золотом халате, бросив последний многозначительный взгляд на Ван Линя, также развернулся и ушел. Очень быстро в округе не осталось никого, кроме Ван Линя, Мубин Мэй и Джоу Ру. «Джоу Ру, когда ты уйдешь, не забрасывай свою культивацию, каждый день проводи дыхательные техники, не забывай», — медленно произнесла Мубин Мэй, избегая взгляда Ван Линя, и посмотрела на Джоу Ру. Джоу Ру посмотрела на Ван Линя, затем снова перевела взгляд на Мубин Мэй. За последние годы она чувствовала, что ее учитель хорошо к ней относится. К тому же в прошлом, если бы она не спасла Джоу Ру, то сейчас она не смогла бы снова встретиться с дядей. Думая о расставании, Джоу Ру почувствовала печаль. Кивнув, она спокойно ответила: «Учитель, Ру-Эр запомнит. Она ни за что не бросит культивацию. К тому же в будущем она сможет вернуться в любое время». На лице Мубин Мэй проступила горечь. А Джоу Ру не смогла понять, что если она сейчас уйдет, то в будущем уже не сможет вернуться. Ван Линь не разрешит. «Мы с тобой, учитель и ученик, навечно. Теперь иди, а я подарю тебе один подарок». Говоря так, Мо Бенуэй подняла руку к волосам и сняла с них красивую нефритовую заколку. Посмотрев на нее, она кинула столь дорогой ее сердце предмет Джоуру. «Учитель, а...» Джоуру поразилась. Подсознательно поймав заколку, она вспомнила, как учитель как-то раз рассказывала, что эта вещь — крайне сильное магическое оружие, которое досталось ей от своего предка. «Подойди. Дай твоему учителю позаботиться о тебе». Во взгляде Мо Бенуэй отразилась любовь. После стольких лет контакта с этой ученицей, она постепенно очень привязалась к Джоуру. Джоуру послушно подошла к Мо Бенуэй. Ван Линь сначала хотел остановить ее, но, поколебавшись, так ничего и не сказал. Мо Бенуэй обхватила голову Джоуру, затем приподняла красивые волосы и закрепила заколку, после чего нежно опустила руку ей на голову и голосом, который уже не был таким ледяным, как прежде, произнесла: «Никогда не забывай, что ты навсегда моя ученица, моя единственная ученица. Область Куньсю также навсегда останется твоим вторым домом, всегда твоим. Иди». «Учитель!» Из глаз Джоуру полились слезы. Смутно она понимала, что ее дядя с учителем совсем не друзья, что если она уйдет, то больше никогда не увидит учителя. Во взгляде Ван Линь отразились смешанные чувства. Лично пережив подобный опыт, он понимал, что чувства между Джоуру и Мо Бенуэй не были ложью, но он не смел слепо в это верить. Мо Бенуэй культивировала путь безжалостности, так что он тут же серьезно произнес: «Джоуру». Глядя в глаза Мо Бенуэй, Джоуру отступила на несколько шагов и упала на колени, трижды ударившись головой о землю, а она, плача, произнесла: «Учитель, этот ученик уходит! Иди». В этот момент Мо Бенуэй ощутила сильную боль на сердце. Будто она что-то потеряла. Она отступила несколько шагов и, выдавив из себя улыбку, кивнула. Забрав с собой печальную Джоуру, Ван Линь вошел в формацию перемещения и уже собирался уйти. Но в этот момент Мо Бенуэй будто набралась смелости и, глядя в спину Ван Линя, сказала: «Ван Линь, я виновата». Ван Линь вздрогнул, стоя в формации. Он долго ее не открывал. «Я виновата. Я и правда виновата». Не переставая, бормотала Мо Бенуэй. Ее тело дрожало, и из уголков глаз бежали два ручейка слез. Все прошлые годы в ее сердце скрывалась мучительная боль, которая никак не могла ее покинуть. Каждую ночь она приходила в себя во время медитации и ощущала в сердце нахлынувшее давление. Она не могла ясно сказать, что это было, оно было слишком сложным и неясным. «Люмэ умерла. Ты не она. Нет необходимости чувствовать вину». Не оглядываясь, Ван Линь схватился за грудь. Только что он также ощутил колющую боль, когда в его сознание всплыла первая встреча с Ван Пином. Эта сцена снова и снова появлялась в его мозгу. Это ненависть и обида, эти стонущие крики озлобленного на отца-младенца. Этот ночной кошмар Ван Линь не сможет забыть никогда. Люмэй хотела оставить в сердце Дао Ван Линь свой силуэт. Что ж, сегодня она этого определенно достигла. «Виновата. Я виновата». Лицо Мо Бенуэй стало совершенно бледным. Слезы, не переставая, текли по ее красивому лицу и падали на землю. Звук их падения будто содержал треск разрушения прошлой жизни. Молча Ван Линь открыл формацию. Грохот и яркий свет заполнили все пространство. В момент, когда он уже хотел исчезнуть и уйти, как внезапно будто принял решение и, остановившись, тихонько произнес: «Ты и правда хотела увидеть его?»